Вот за это спасибо. Умеешь ты говорить. А теперь язык — великое дело. Обалдуй ты. На рассвете Дмитро обгрыз весь химический карандаш, неловко уложив бумагу на седле. Буквы расползались и чернели горьким зерном рапса. Он рвал бумагу и пускал по ветру, снова и снова подыскивая нужные слова. Они приходили то колючие, как ежи, то нежные и грустные, как предвечерье. А тех, какие хотелось бы найти, так и не нашел. Письмо вышло короткое и тяжелое. «Югина, дорогая, дурная слава дошла сюда. Верю и не верю. Ты у меня правдивая, чистая, как вешняя роса. Если же шефчик снова взбаламутил твое сердце, выломлю, выкорчую тебя из души. И гляди, не попадайся мне на глаза. Горе будет обоим. Эх, Югина, и чего я так крепко мучаюсь и еще крепче уважаю тебя? Ты, видно, ни капельки в том не смыслишь. Будь здорова, страдание мое и надежда». Варивон, разыскав Дмитра, беззвучно расхохотался, приседая до земли. «Ой, ой! Видал, как барышни в городе красят губки? Но чтобы мужчины штукатурились, да еще синей краской, Бог миловал! Но до чего ж ты красив! Не губы, а синий баклажан!» «Ты смотри у меня, а то сам посинеешь!» Сердито огрызнулся Дмитро и вытер рот рукавом. На шинели осталась лиловая полоса. Глава 72. Домой возвращались молча. Ветер, взметая пыль и сухую листву, глухо шумел в оголенных ветвях над широким большаком, срывался в поле и летел на могучих крыльях к селу. Завиднелись сады и верхушки ветряков. Мелкий осенний дождик сеял маковые зерна, на ворсе пиджаков поблескивали капельки. Варивон косился на товарища, изредка злобно сплевывая на потемневшую дорогу. — Ты, может, переключил бы третью скорость на вторую? Мчисься, точно с цепи сорвался. Все нутро без горючего сожжешь. Горецвит даже не оглянулся. — Прибьет бес окаянный. Ни за что, ни про что возьмет да покалечит женщину. Вот наградила судьба характером, будь ты неладен. Варивон понимал, что надвигается гроза, и пытался хоть обходным путем втянуть друга в разговор. Но из этого ничего не вышло. Наконец, возле самого села он заговорил прямо. — Дмитро! — Ну, чего тебе? — неласково отозвался тот. — Да брось ты на меня дуться, как мышь на крупу. Что ж я тебе уж, значит, не товарищ или как? Ну, не тяни. А ты не показывай норов. Всякий в командиры лезет. Про Югину поговорить хочу. Что ж тебе про нее говорить? Как что? Брат ей двоюродный или столб воротный? Ты выкинь из головы дрянь всякую. Такая, как Югина, на шею никому не бросится. Не изменит вовек. Это я сам узнаю. Как? По первому взгляду. Честное слово? Честное слово. Раз так, я спокойно. Спокойно иду к своей Василине. Собирайтесь с Югиной ко мне на свадьбу. Спасибо, придем, — безразлично ответил Дмитро, не взглянув на спутника. Вот лишак. И забиякой битой, а в голове одни шершни летают. В селе поутихло. Попрощавшись, друзья разошлись, и Дмитро, замедляя шаг, пошел к дому. «У нее лицо солгать не может», — думал он. «Не из тех она». У плетня он увидел мать. Она сразу заметила, что сын не в себе, и в глазах ее мелькнуло выражение страха. «Добрый день, сынок». «Здравствуй, мама», — бросил он и пошел к хате. «Что с тобой?» — мать загородила ему дорогу. «Пустите». Он отстранил Дакию и ступил на порог, уже не слыша, что говорила мать. двумя сильными рывками открыл сенную, потом внутреннюю дверь и застыл в створе. В комнате было полутемно и чисто. От ржаного снопа в углу шел устоявшийся запах поля, напоминавший, что красное лето уже далеко. Югина даже не подняла головы, когда вошел муж. Низко повязанный платок затенял лицо. Сколько они так простояли, Дмитро не помнил. Только она вдруг вскинула необыкновенно прекрасное бледное лицо, и правдивые глаза взглянули на него не со страхом, не с мольбой, не с лукавством, а с глубоким-глубоким укором, даже с изумлением. И непролитые чистые слезы застыли в уголках расширенных глаз. Дмитру сразу стало стыдно за себя, за свою дикую ярость, за нападение на Григория. Он не мог смотреть в глаза жене, но уже чувствовал, что освобождается от гнетущей тяжести, окаменившей всю его душу. «Разве так мужа встречают?» — вдруг тихо заговорил он. «Ни чарки на столе, ни обеда. Или, может, не варила, разленилась?» Он ласково и виновато улыбнулся. Югина, которая приготовилась к самому худшему, не могла сдержать слез. Дмитро сразу стал ей во сто крат дороже, ближе. Она с плачем бросилась к мужу, обняла его. «Дмитро, дорогой!» Голова ее забилась на широкой груди мужа. Югина еще не постигла всего, что случилось. Страх еще сжимал ее сердце, но она уже знала, что Дмитро, ее Дмитро, неотделим от нее, что без него сердце ее опустело бы, как вымолоченный колос. И это не удивляло, а радовало ее, хотя еще недавно она чувствовала себя рядом с Дмитром именно таким поникшим пустым колосом. От прикосновения сильных, ласковых рук мужа все ее существо до краев наполнялось любовью, как тело женщины, впервые испытавшей радость материнства. Она отстранилась, чтобы посмотреть на мужа, и с изумлением заметила в уголках его глаз влажный, счастливый блеск. «Дмитро! Мой Дмитро!» — Югина прильнула к нему. «Что, дорогая?» Он поднял любимую на руки, стал целовать. Мать с удивлением посмотрела на них с порога и, взволнованная, вышла незаметно в сени. Столковались. Теперь все пойдет на лад. Закрыв дверь, она еще видит перед глазами своих детей и вздыхает. «Нет, никогда, Тимофей!» не лелеял так свою Дакию. 1943-1947 годы. Часть вторая. Жизнь прожить, не поле перейти. Глава первая. Осенью, когда по вечерам и по утрам лохматится атынья озимь, на юг улетают последние перелетные птицы, а волчьи выводки покидают загаженные родительские берлоги. В эту пору лесник Мирон Педопригора не раз встречал на болотах Гната Фисюка. Хмурый, как осенняя непогода, Фисюк осторожно и легко ступал по земле в красноватых вязовых лаптях. На охоте сапог не признавал. Он бродил по лесам в одиночестве, никогда не участвовал в облавах, даже в облавах на волков. Впрочем, его запавшие глаза насквозь просверливали дикие урочища, и он редко возвращался без добычи. Но в эту осень Гнату мало везло. Не потому, что на болотах и в плавнях стало меньше дичи. В этом году, перед самым Спасом, умерла его жена. Это случилось совершенно неожиданно, и смерть ее была страшная. Ночью они везли снопы с поля. Высокий, натуго закрепленный рубелем воз с одного бока поддерживал вилами гнат, а с другого бока помогала граблями Домаха. В тот день она с утра работала медленно, не так, как всегда. И это бесило озлобленного на все и вся, во всем ненасытного гната. «Ты чего, женушка, манежишься?» — презрительно прикрикнул он, увидав, что Домаха в подоткнутой юбке с сырыми перевяслами за спиной дольше, чем надо, стоит возле только что связанного снопа, прислушиваясь к попискиванию какой-то печушки. Но жена не рассердилась, а с доброй улыбкой посмотрела на него, обвела взглядом всю делянку, словно прощаясь с нею, и дотронулась до пополневшего стана.